Явление седьмое. Крутицкий один. Крутицкий. Вот я сперва за подкладкой пошарю, а после поищу. Ведь тут. Ах, как было я испугался. Щупает за подкладкой. Нет. Ну и поищу. Потерявшись. Теперь вот... Через 2 минуты я либо опять с деньгами, либо... Господи, не попусти! Плачет, как ребенок. 20 лет я голодал. 20 лет жену морил голодом. Господи, я хуже мота, хуже пьяницы. Те хоть удовольствие себе делают, а я копил, да и потерял... Казнить меня на площади, жилы тянуть, как потерять? Деньги берегут, а не теряют. Ведь я знаю, что их берегут. Я лучше всех знаю, как берегут их. А я-то вот и потерял, как глупый ребенок. Михей, где денежки? Где денежки? Ну, что я скажу? Плачет. Потерял. Я оглупел. Я дурачком стал на старости лет. Плачет. Ищи, Михей, ищи. Вслушивается. Кто сказал? Ищи. Это я сам сказал. Ищи. Да-да, ищи. А не найдешь, заплачешь. Не так заплачешь. Ох, как заплачешь, горько заплачешь. Зачем копил? Зачем? Бывало, жена больная, дрожит от холода, стонет. Михей, сжалься, я умираю. Чайку мне, хоть чашечку, согреться бы мне. А мне было жаль гривенника для нее. Ищи, Михей, ищи, оглядываясь. А? Кто тут? Да никого нет. Я сам же сказал, а других ищу. Где я был? Постой. Я помню. Да, вот где, в саду. Идет в сад Епишкина. Входит Елеся. Из лавки выходят Епишкин и Петрович.